слух, распространившийся потом и по всей Европе, будто она отправилась в Бордо, и в то время как находилась во французских водах, граф Алексей Григорьевич собственноручно умертвил принцессу Елизавету. Это еще более усилило раздражение итальянцев против гостившего еще у них Орлова. Но слух был несправедлив. Графа Орлова вовсе не было ни в Бордо, ни на эскадре, а принцесса, хотя и сильно больная, 11 мая была привезена в Кронштадт. Во время плавания до английских берегов она была спокойна. Она все еще надеялась, что в английском порте, где должны будут остановиться корабли, страстно любимый ей русский богатырь, граф Алексей Григорьевич, непременно освободит ее. Уверенность в его преданности ни на минуту не покидала несчастную женщину. В Плимуте корабли действительно остановились. Еще при отплытии их из Ливорно граф Орлов писал в Лондон к находившемуся там русскому посланнику, чтобы заблаговременно сделаны были им распоряжения к снабжению русского флота всем, что будет для него нужно. Поэтому остановка в Плимуте была непродолжительна. До тех пор принцесса не теряла надежды на освобождение, пока не узнала, что эскадра поднимает якори, чтобы идти в Балтийское море. По всей вероятности, она в то же время узнала и о том, как коварно поступил с нею граф Орлов. Она поняла теперь, с каким легкомыслием вдалась в обман, и мрачная будущность представилась ей во всем своем ужасе. Сибирь, вечное заточение в каземате и, может быть, даже позорная смерть ожидала ее впереди. Сначала принцесса пришла в бешенство, но ненадолго. Силы оставили ее, она лишилась чувств и так долго находилась в обмороке, что врачи опасались за ее жизнь. Ее вынесли на чистый воздух, на палубу. Когда она пришла в себя, обычная энергия возвратилась. Она вскочила и стремительно бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в стоявшую подле адмиральского корабля английскую шлюпку. Пленницу удержали, и Грейк учредил за ней строгий надзор. Особо назначенные люди ни на шаг не отходили от несчастной. Это было необходимо. Принцесса несколько раз хотела броситься в море и несколько раз другим образом пыталась лишить себя жизни. Грейк должен был оставить Плимут ранее, чем предполагал. По его замечанию, что-то очень много любопытных стали посещать его корабль. И из расспросов незваных гостей было видно, что они догадываются о заключении в одной из кают корабля трех иерархов таинственной пленницы. Избегая возможных случайностей, адмирал поспешил отплытием. Нелегко было Грейгу. «Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», — писал он графу Орлову. Когда корабли находились в английских водах, обманутая Орловым женщина почувствовала свою беременность. Она носила сына своего предателя. Апреля 18-го русская эскадра была в Зунде. Льды задержали ее в Балтийском море, и корабли не ранее 11 мая могли бросить якорь в Кронштадтском рейде. Исполняя приказания графа Орлова, Грейк никому не выдавал пленницы. Офицерам и матросам под страхом строжайшего наказания запрещено было говорить о ней. В самый день прихода в порт адмирал послал в Москву донесение императрицы о благополучном прибытии эскадры в Россию. Из подмосковного села Коломенского, где жила тогда Екатерина, 16 мая послано было следующее собственноручное повеление адмиралу. «Господин контр-адмирал Грейк, с благополучным вашим прибытием с эскадрой в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вестью сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеление от меня послано господину фельдмаршалу князю Голицыну в Санкт-Петербург, и он сих вояжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти, и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. Екатерина, мая 16-го 1775 года, из села Коломенского в 7 верстах от Москвы». Грейк исходатайствовал